اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حر. دعوة.ру.com представляет ответы на некоторые вопросы шейха Мухаммада Солиха аль-Усеймина. Вопрос: какая разница между лицемерием и показухой? И что из них хуже для призывающего? Ответ шейха Усеймина: в обоих из них вред, но лицемерие хуже и порочнее, чем показуха. Потому что нифак, лицемерие, это то, что выявляется хорошее, а на самом деле скрывается внутри зло. И нет разницы, в убеждениях это или в действиях. Но вот только нифак акиды в убеждениях выводит из религии, а нифак амали в действиях иногда выводит, а иногда нет. А что касается показухи, то это когда человек делает благое дело ради Аллаха, но вместе с этим, чтобы видели это люди, улучшает действия, поклонения, чтобы похвалили его. Он желает блага, но вместе с этим, чтобы люди обратили на это внимание и похвалили. И он улучшает свои действия по причине этого. И из-за этого выяснилось, что нифак лицемерия хуже, чем показуха. Хотя показуха называется одним из имен лицемерия, и Аллах сказал за них, перевод смыслов: когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. Сура Ниса, аят 142. Вопрос: каково ваше мнение на того порицающего, который увидел порицаемую вещь и промолчал? Ответ шейха Усеймина: иногда будет со стороны мудрости в призыве оставить порицание порицаемого до подходящего момента. Ведь может время в данный момент неподходящее для того, чтобы оставить человека, делающего какую-то порицаемую вещь, и призывающий думает, что напомню я ему об этом в более подходящий момент. И действительно, эта дорога в призыве правильная. И эта религия, как мы об этом знаем, пришла постепенно, одно положение после другого. И оставили людей, когда пришел посланник, на том, из какого-то харама, на чем они были, для пользы призыва или религии в общем. Хотя позже это запретилось. Наподобие спиртного. Аллах Свят Он и Велик разъяснил людям, что в нем великий грех, но и польза существует. Хотя греха намного больше этой пользы. Но все-таки люди остались на спиртном, пока не спустился последний аят запрета его, то есть чтобы полностью оставили его. И если люди считают, то есть если правильно считают, что для пользы его или для даавата в общем, не призывать его сейчас или в этом месте, а отложить на более подходящее время или место, от которого будет польза, то в этом нет проблем. А что касается того, кто боится, что не осуществится польза, если он отложит призыв или забудет это сделать после, то необходимо тогда разъяснить истину в тот же момент. Но если призывающий хочет говорить в общем, например, в общем собрании и увидев кого-то из тех, кому нужно напомнить, то ему нужно говорить в общем, указывая на то, чтобы те поняли. Так как если он не скажет сейчас, может их вообще не увидеть после, и ему не нужно упускать момент для того, чтобы донести благо. Вопрос: даават к религии Аллаха ваджиб на всех, или только на ученых лежит эта прерогатива? Ответ шейха Усеймина: конечно, если только человек от знания делает даават и понимает, к чему призывает, то да. И нет разницы между большим ученым, на которого указывают, или он усердный, требующий знания, или обычный человек, но он знает этот вопрос точным знанием. Так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Доведите от меня хотя бы один аят». И не стоит условием в призывающем, чтобы он достиг большущего знания, но стоит условием, чтобы он был знающим в том вопросе, к которому призывает. А если он строит свой призыв на невежестве и призывает просто от чувств, то это не разрешено. Из-за этого мы видим некоторых призывающих братьев, которые не обладают знанием, кроме как совсем немного, запрещают то, что Аллах не запретил, или делают ваджибом то, что Аллах не сделал ваджибом. И это очень опасное дело, потому что запретить то, что Аллах разрешил, это то же самое, что разрешить то, что Аллах запретил, а это куфр. Ведь Аллах говорит в Коране, перевод смыслов, «Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания». Сура Нахль, аяты 116 и 117. А что касается простого человека, то пусть он не призывает, если не знает. Ведь необходимо знание вначале, так как Аллах сказал, перевод смыслов, «Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах. И я не являюсь одним из многобожников». Сура Юсуф, аят 108. И необходимо, чтобы призыв был на точном знании. Если ты запрещаешь, то ты должен знать, что это точно порицаемая вещь. Или это одобряемое точно, то есть должен знать это. И тогда этому человеку призывать, если это одобряемое, или запрещать, если порицаемое. А что касается даавата, то необходимо, чтобы знание предшествовало даавату, потому что кто будет призывать без знания, то может испортить больше, чем принести пользу. И ваджиб человеку изучить вначале, а потом уже призывать. Но если вещи явные в порицании, то и порицание тоже явное. Вопрос. Хотел спросить вас о слабости, о причинах ее и как вылечить эту слабость, и почему человек чувствует иногда слабость в религии. Ответ шейха Усеймина. Человек не может быть всегда в одном состоянии. Даже сахаба говорили: «О посланник Аллаха, когда мы находимся у тебя, и ты нас увещеваешь, у нас становится сильным иман. А когда уходим к семье, к женам, детям, то забываем». И ответил им посланник Аллаха: «Час от часу, то есть каждому свое время, или не всегда будет так». И невозможно человеку быть в одном состоянии. Но пусть человек охраняет свое сердце, и если будет сердце исправленным, то все органы будут исправлены, то есть правильными. Оставь спор в том, что тебя не касается. Оставь препирательство в том, в чем нет пользы. Оставь приверженность какой-нибудь секте, которая разделила умму. Устремись к Аллаху. Из-за этого видишь ты, что обычный человек лучше своей акиде и искренности, многих требующих знания, у которых нет более важности, чем кого-нибудь опровергать или делать киля ва коля, то есть тот сказал так, этот сделал так. Наподобие «что скажешь о таком-то» или «что скажешь о книге такого-то» или «что написал такой-то» – это и есть то, что портит раба и отстраняет его сердце от Всевышнего Аллаха, и становится вся важность его только в болтовне «тот сказал так, этот сделал так». И наставление мое всем людям, чтобы они были устремившимися к Всевышнему Аллаху, и чтобы оставили людей и разногласия с ними. И это из самого лучшего, к чему надо стремиться.